Также, я попробовал вспомнить все, что мне известно об этой вселенной из моей прежней жизни, хоть я ее ни черта и не помню. Выходило немного. Да, я откуда-то знаю секретные личности большинства самых известных героев Земли и их способности, а также многих их врагов. Знаю, что здесь совместно существуют передовые инопланетные технологии и древняя магия, не говоря уже о путешествиях во времени, и существовании самого что ни на есть рая и ада. Но вспомнить что-то конкретное или полезное, увы, не получилось. У этой вселенной не было единого канона, а наблюдались только отдельные истории различных персонажей, да и в целом каждая из них была сильно обобщена. Самое странное, что и эти бытовые и информационные знания о прошлой жизни стали выглядеть сейчас потускневшими. Создавался эффект нереальности более ранних знаний моей прежней жизни, словно это было очень давно и не со мной, в то время, как после моего пробуждения в космосе все предельно четко и реально. К тому же, после этого память стала чуть ли не близка к идеальной, такую, кажется, называют еще и эйдетической. Приятный бонус, но прежде чем предпринять что-то поспешное или необдуманное, стоило поставить для себя небольшую цель, составить план, иначе, была реальная возможность усложнить дальнейшую жизнь, чего бы, разумеется, очень сильно не хотелось, и начать следовало с малого, начиная от поиска финансов и покупки некоторых бытовых предметов первой необходимости, заканчивая уже поиском места, которое можно назвать своим домом, домом, в котором можно почувствовать себя в безопасности. На самом деле, помимо прочего, на душе было довольно неприятное ощущение абсолютного одиночества, а ведь у любого, даже самого нелюдимого человека, есть или хотя бы были друзья и знакомые, люди, с которыми он когда-то встречался и общался. У меня же такой роскоши не было, а если и была, то осталась где-то в далеко забытом прошлом. Не то чтобы это было сейчас первостепенной проблемой, но свой отпечаток между тем накладывало. Ну а по поводу заработка, казалось бы, со способностями Супермена ничего не может быть проще. Вот только когда дело доходит до практики, всплывают уже свои специфические проблемы. Разумеется, самый простой способ – это украсть что-нибудь или ограбить, но этот способ мне категорически не нравился. Он был слишком шаблонным и не вязался с моим начинающим образом жизни, да и не было у меня настолько острой нужды. Возможно, если бы я был настоящим суперменом и был способен видеть сквозь стены, то поискал бы какие-нибудь клады, тайники или просто драгоценные камни, а затем на этом поприще неплохо бы поднялся. Но, увы, не работало у меня рентген зрения. Полагаться же на суперслух на данный момент тоже не самое удачное решение. Да, мне повезло с тайником этих ушлых ребят, но сопровождалось это с таким раздражающим эффектом, что подобный этому план был оставлен на самый крайний случай, либо уже на тот момент, когда эта способность будет работать без видимых на то недостатков. К тому же, учитывая, сколько ненужной, а зачастую и довольно мерзкой информации я в тот момент услышал, мне даже как-то не по себе стало. Ну а что-то другое пока не лезло в голову. Да и какие могут быть потребности у человека, который без труда может выжить в космосе, способный за считанные минуты путешествовать в любую точку планеты, которому не нужен ни сон, ни еда. Деньги, вряд ли. Умные люди знают, что деньги это только средство, а не сама цель. Наверное, для начала, необходимо просто плыть по течению и одновременно изучать место, в котором мне посчастливилось оказаться. Да, такой пассивный путь мне и самому не слишком-то нравился, но зачастую наблюдение и сбор информации имеет не менее важную роль, чем активные действия, а уж тем более необдуманные действия. Стрелки на часах показывали уже 8:30 утра, и сейчас мне необходимо было проветриться. Поэтому я решил выйти на улицу и найти какое-нибудь место позавтракать, поскольку стены этой заурядной комнатушки начинали меня нервировать. Да и не хотелось мне переходить в режим терминатора, когда ничего из человеческого мне не нужно. Накинув на себя кофту, я вышел из номера и закрыл за собой дверь. Так же, как и вчера, у выхода из отеля сидел скучающий управляющий. На этот раз старик устало навис над новостной статьей в газете. Пройдя мимо него прямо к выходу, мужчина только мельком взглянул на меня и вернулся к своим делам. Странный он. Оказавшись на улице, на этот раз я решил обойти злосчастный переулок и выйти сразу на главную улицу. Прогуливаясь вчера, я прекрасно запомнил этот район и знал точное расположение всех близлежащих магазинов, кафешек и парков. Просиживая штаны в небольшой пиццерии с забавным названием «У маленького Луи», я ожидал свой заказ и медленно попивал кофе. Несмотря на рабочее время, Посетителей в заведении было немало. Уже успев порядком заскучать, я заметил, что немногочисленные разговоры вокруг стихли, а все присутствующие люди устремили свои взгляды в висящий на стене телевизор. Поддавшись общему порыву, я, как и все, обратил на него внимание и буквально сразу же прикипел к нему взглядом. А посмотреть было на что. Новостной канал Daily Planet в ливи-режиме показывал, как человек из стали сражался с неким синекожим гуманоидом. Правда, на сражение это походило с натяжкой, поскольку Кент мутузил синего парня так, что от их соприкосновений чуть ли ударные волны не расходились. Репортеры что-то говорили про нападение на парк Метрополиса и про последующее появление Супермена, но мне было все равно. Все, что меня интересовало, само действие на экране, а из происходящего становилось очевидным, что местные жители уже давно эвакуированы, а Кент всеми силами пытается минимизировать разрушение города. Правда, получалось это у него не всегда. Еще с десяток секунд происходило сражение в рукопашную, а затем синекожий захватчик достал нечто вроде пистолета и попытался выстрелить в Супермена, вполне закономерно промахнувшись. В дальнейшем все произошло за секунды. Кент, заметно ускорившийся, одним небрежным ударом в челюсть отправил своего соперника в глубокий нокаут. Подводя итог этим двум минутам вялой схватки, можно было видеть целого и невредимого защитника Метрополиса и очередного нокаутированного на асфальте завоевателя планеты Земля. Черт, не каждый день такое увидишь в прямом эфире. Только вот местные, кажется, уже привыкли к подобному. Посмотрели и дальше продолжили свои разговоры, правда, и обсуждая уже в основном этот конкретный репортаж. Весело. А теперь, где там моя пицца? Денек выдался познавательным. Вернувшись в номер поздней ночью, я закинул несколько сумок с новой одеждой на кровать и уселся в кресло. Пусть сегодня пришлось походить, но усталости как таковой я не чувствовал. Только приличная сумма вечно зеленых была потрачена на одежду, бытовые мелочи и на новенький телефон на Twin Enterprises. Также после похода в магазин я заскочил в ближайший парк и сделал очередную попытку пробудить свое рентген-зрение, из которой, к сожалению, так ничего и не вышло. Зато удалось заморозить несколько маленьких камушков около озера и приблизительно понять, как увеличивать и уменьшать плотность потока передачи энергии этих криолазеров. Хорошо еще, что никто ничего не заметил. Со стороны, наверное, было странно наблюдать, как взрослый мужчина сидит на скамейке и с очень сосредоточенным видом таращится на небольшую пирамидку из камушков. Откуда же им было знать, что я постигаю скрытый потенциал новых возможностей своего экстраординарного организма? Бугага, КХМ. Вдоволь наигравшись с новым телефоном, я подумывал, что было бы неплохо попрактиковаться и во всех оставшихся способностях. И если с силой, скоростью и ледяным зрением все было и так понятно, то вот со слухом была еще одна занимательная идея. Если к нему немного привыкнуть, то, скорее всего, появится возможность сканировать закрытые помещения, а возможно даже целые здания посредством простейшей эхолокации. Плюсом к этому вполне возможно будет определять очень точное местоположение всех живых организмов, исходя из их дыхания, сердцебиения и других биологических признаков. Конечно, все это и было в теории и основывалось только на собственных ощущениях и наблюдениях, но идея была стоящая. Проблема заключалась лишь в том, что в воспоминаниях Кента ничего подобного и близко не было, зато было его бесполезное рентген-зрение. Отличия от Супермена потихоньку росли, и я опасался, как бы тут не обнаружилось никаких неожиданных сюрпризов. Сконцентрировавшись на звуках в отеле, я попробовал составить в голове карту местности. Поначалу выходило довольно скверно, и если уж быть до конца откровенным, то вообще не получилось. Да, я чувствовал все живые организмы, а также телевизоры, телефоны, другую бытовую технику, издающую хоть какие-то звуки, и больше ничего. Закрыв глаза, я снова попробовал услышать местность, но просидев еще минут 10 наедине с этим звуковым адом, у меня получилось разве что только немного визуализировать ближайшие ко мне комнаты и объекты. Хотя, вернее будет сказать, не сами комнаты, а только их очертания. Вдоволь наслушавшись этих раздражающих звуков, я наконец открыл глаза и вскочил с места. Пока хватит. Если с наскоку пользоваться не получилось, буду учиться постепенно. А теперь, стоило опробовать то, чего я больше всего хотел, но в то же время оттягивал. Стоило полетать. Прекрасно понимая, что летающий над городом придурок при свете дня, зрелище не самое приятное, откладывал это на вечер. И вот этот момент настал. На улице сейчас стоял ранний вечер и буквально только-только прошел дождь, а значит и видимость была низкая. Ничего особенно, если я смогу подняться повыше. Накинув на всякий случай старую кофту с капюшоном, я вышел на балкон и на всякий случай огляделся по сторонам. Дождавшись, пока все машины на дороге проедут, с уже со знакомым мне ощущением стал стремительно подниматься в воздух, выше. Пролетая над крышами двух-трехэтажных зданий, мне совершенно не хотелось останавливаться. Еще выше, уже поравнявшись с вершинами небоскребов, я почувствовал, как сильный ветер бьет мне в лицо. Опустив взгляд вниз, мне сразу же стало немного не по себе. Однако чувство страха продлилось только мгновение. Внизу проезжали небольшие машины и ходили маленькие человечки. И это было потрясно. Состояние необычайной легкости пронеслось по всему телу, и мне захотелось двигаться, сделать хоть что-то, лишь бы не останавливаться. Поддавшись этому резкому порыву чувств, я устремился вперед и стал постепенно ускоряться. Я двигался так быстро, что казалось, будто сами облака у меня на пути начали расходиться в стороны, выше, быстрее. Разгоняясь еще сильнее, я чувствовал, как сердце в груди начинает биться чаще, выше облаков. Да, уже выйдя из атмосферы, мне открылся захватывающий вид на огромную поверхность планеты, охваченную ярким синим сиянием. Еще выше или теперь уже дальше, я снова захотел увидеть целиком тот необъятный зелено-голубой шар. Вот оно, только сейчас, когда я с широко раскрытыми глазами пялился на Землю, и когда захлестнувшая меня эйфория незаметно улетучилась, до меня стало доходить о том, что же только что произошло. Нахрена я полетел в космос? Нет, вид, безусловно, шикарный, но домой-то теперь как? Да, на этот раз я отлично понимал, что кислород мне совсем не нужен, и в этот раз на поверхность можно не спешить, но и тут делать нечего. Или же, когда-то я очень давно читал, что на астероидах просто огромные залежи минералов, золота, титана и многих других. Не думаю, конечно, что они там прямо в слитках, но может стоит проверить, хотя бы ради интереса. Вот только осмотрев пространство вокруг себя, вместо всевозможных астероидов я обнаружил только колоссальное количество космического мусора. Вдали от Земли также не было ничего подходящего. Жаль, чтобы все это путешествие в космос не прошло зря, я решил устроить себе небольшое приключение. Слетать до Луны и назад. Боже, как же глупо звучала идея. Сначала до Луны, а потом назад. Но удивительнее всего было то, что при моих нынешних возможностях это был вовсе не бред. Однако даже подлететь к Луне на очень большой скорости заняло у меня значительное количество времени. Да и летать в космосе оказалось не так уж весело. Разве что вид хорош, а все остальное — мертвая тишина и отсутствие ветра — создавали довольно жуткую атмосферу. Мне с непривычки стало даже как-то не по себе. Рядом с Луной я оказался всего через несколько минут полета, а еще через минуту уже совершил свой первый шажок по ее поверхности. По правде говоря, это сложно описать словами. Пусть в этой вселенной на Луне и без меня побывало достаточно людей, но кто же не хотел походить по самой настоящей Луне? Была в этом какая-то особая романтика. Но хватит лирики. Походив немного, воображая себя настоящим космонавтом, у меня даже возникла идея набрать себе сувенирчиков. Отколоть себе, к примеру, небольшой лунный камешек. Вдоволь наигравшись с лунной гравитацией, я все-таки решил оставить идею с астероидами на какой-нибудь другой раз, а быть может и вовсе забросить. Все равно без нужных инструментов и должного опыта сделать задуманного не удастся. Здесь и без того было интересно. Метров через 100 я захотел оставить какой-нибудь след, символ или просто доказательство о том, что я был здесь на самом деле. Возможно, стоило написать на поверхности инициалы. Но какие? Сам толком не зная почему, но я решил, что это будет надпись B0. Каких-то особых причин у меня тому не было, просто слышал это название. Тщательно выводя своим арктическим зрением очередной символ, в паре километрах позади себя я почувствовал слабую постукивающую вибрацию. Она раздавалась крайне ритмично, будто кто-то или что-то постепенно приближалось ко мне, цепляясь острыми когтями по твердой поверхности лунного грунта. Очень странно и тревожно. Развернувшись к предполагаемому месту вибраций, я внимательно пригляделся, но так ничего и не увидел. Передо мной был точно такой же лунный пейзаж, как и везде вокруг. Было два варианта: подойти и осмотреть все поближе или взять ноги в руки и побыстрее свалить отсюда. И если разум говорил мне, что ничего хорошего здесь попросту быть не может, то вот любопытство твердило обратное. Да и было ли на свете такое существо, что теперь хоть как-то могло мне угрожать. И все же, на всякий случай поднявшись над поверхностью на пару метров, я с заметной осторожностью подлетел к месту обнаруженной ранее вибрации. Пусто. Здесь не было абсолютно ничего, только глубокие кратеры, пыль и небольшие серые камни. Начав внимательно осматривать поверхность, я почувствовал точно такую же вибрацию всего в нескольких метрах позади себя. За считанные доли секунд я развернулся к месту движения и был готов прожечь всех насквозь своими лазерами, но в очередной раз место оказалось пусто. Почувствовав, как по моей спине поползли мурашки, я постарался сдержать нарастающее волнение, а уже секунду спустя прямо подо мной, пробивая лунный грунт на невероятной скорости, появилась черная как смоль щупальце, состоящая из какой-то черной жижи, и с завидной скоростью устремилась в мою сторону. Несмотря на чудовищную скорость монстра, я среагировал без замедления и тут же начал замораживать это нечто самым интенсивным своим криолучом, на что монстр немедленно дернулся в попытке скрыться в близлежащую трещину, пробитую им же ранее, и не успевая доползти всего около полуметра, он стал истошно извиваться на земле, оставляя на сером песке широкие борозды от очень глубоких царапин, а уже через несколько секунд полностью прекратил движение и застыл. Я и раньше знал, что эти лучи опасны, но только сейчас понял их истинную силу. Очень быстро они сделали из монстра своеобразную фигурку из льда. Правда, безо всякого льда. Был ли я уверен, что монстр сдох? Нет. Хотелось ли мне свалить отсюда побыстрее? Да. Оглядевшись по сторонам, я решил, что такая дружелюбная луна мне не нужна и лучше уж сидеть дома, на земле. Отлетая наконец от спутника от лунной поверхности, я еще раз обернулся к удаляющейся ледяной статуе. Не хотелось бы встретить подобную тварь снова, только теперь я позволил себе чуть-чуть расслабиться, а в голове пронеслась простая, но ясная мысль: надо выпить. Глава 3. Подлетая обратно к ночному Готэму, на дальних облаках я увидел его, бат-сигнал. Честно говоря, я до последнего сомневался в его реальном существовании, но вот он здесь, прямо на моих глазах, светит ярким лучом, формируя темный символ летучей мыши на ночном небе. Зависнув в воздухе буквально на секунду, я рассмотрел его источник. Гигантская лампа-прожектор на крыше здания готэмской полиции. Конечно, а стоящий напротив перил мужчина наверняка Джим Гордон, который ожидает появления местного героя. Выходит, у Бэтмена сегодня тоже будет непростая ночь. Комната с номером 23 встретила меня в точно таком же виде, в каком я ее и оставил. Я все еще не забыл о стычке с этим жидким тентакливым монстром на Луне, а потому был немного на взводе. Да и забудешь такое. Стоило выпустить пар, отвлечься и расслабиться чем-то простым, незатейливым. И поскольку все знают, что Готэм, по большей части ночное место, это вовсе не значит, что оно принадлежит только лишь ночным улицам. Также оно принадлежит к одной из самых богатой индустрии вечерних заведений на вроде клубов, баров и казино. Всего этого добра здесь было немногим меньше, чем в том же Лас-Вегасе. Так почему бы не посмотреть на эту сторону города? Да, одному будет не так весело, как в компании, но и сегодня сойдет и это. Ну а если идти в свет, то стоило выбрать место получше. Конечно, не самое дорогое, но что-нибудь однозначно популярное. Почему нет? Времени сейчас была половина первого, а значит, все веселье в городе только-только начиналось. Просмотрев в интернете на самые интересные вечерние заведения, я выбрал популярный ночной клуб Ундерга. Надев купленную днем рубашку, темные штаны и легкую кожаную куртку, я оглядел себя в зеркале. Удивительно, но этому телу шла практически любая одежда. Удовлетворительно кивнув своему отражению, я вышел из номера. За считанные секунды преодолев необходимое мне расстояние, я оказался прямо напротив клуба. Как же это удобно! Даже и не представляю, как только можно жить без этого. Подходя к высокому зданию, мне сразу же стала заметна большая неоновая вывеска Ундерга. Около входа стояла пара охранников, а рядом тянулась длинная очередь на десяток метров. Редкие машины представительского класса подъезжали к узкому боковому VIP-входу. Вот уж что-что, а стоять и ждать очереди я не собирался. Проходя в режиме скорости мимо курящего у VIP-входа security, я даже немного удивился такой слабой службе безопасности. Внутри на входе меня встретил еще один застывший на месте охранник. Дальше располагались раздевалки со шкафчиками, лестница на подземный этаж и проход в первый зал с большими столами и уймой народа на входе. Здесь мне уже пришлось перейти на нормальную скорость, чтобы никого не задеть и не толкнуть своей убер-силушкой. Громкая, ритмичная музыка, звучавшая здесь, казалось, совсем не мешала многочисленным разговорам. А быть может, причиной тому было мое новоприобретенное чувство слуха. Я направился вперед к бару и уже оттуда полностью оглядел помещение. Внутри все оказалось вполне солидно. Большие столики с диванчиками, место диджея и небольшой бар. В конце помещения был вход в другой зал на главный танцпол и проход на второй этаж. Развернувшись снова к бармену, я заказал себе выпить. Классная музыка, красивые девушки и пара коктейлей. Прекрасно. Некоторое время спустя. Ничего. Вообще никак. Весь алкоголь для меня стал не сильнее самой обычной минералки. Эта неожиданность была не очень приятной. Суперорганизм не брали даже самые высокие градусы. Настроение стало какое-то непонятное, странное. Пока я сидел и обдумывал новые свойства своего организма, кто-то подошел ко мне сзади и легонько коснулся плеча, привлекая к себе внимание. «Привет, красавчик, почему грустишь?» – весело спросил женский голос. Обернувшись, я увидел безумно красивую блондинку в фиолетовом платье. Все недавние мысли о алкоголе тут же испарились из моей головы, а внимание переключилось на эту привлекательную особу. «Нет», – улыбнулся я, – «не грущу, просто впервые тут». «О, и как тебе здесь?» – с любопытством спросила девушка. «Супер, отличная музыка, приветливый бармен», – я ответил и решил узнать девушку чуть лучше. «Как тебя зовут?» «Лиза», – представилась блондинка. «У тебя очень красивая улыбка, Лиза». «Спасибо», – довольно кивнула красотка. «А тебя зовут?» «Алекс». «Алекс, а ты здесь один?» – с немного хитрым выражением лица спросила девушка. «Да, один. Присоединяйся к нам», – блондинка кивнула в сторону столика, за которым сидела пара ребят и пара девчат. «А там», – решил уточнить я, – «моя подруга с ее парнем и брат со своей девушкой». Видя, как я колеблюсь, Лиза продолжила. «Пойдем давай», – блондинка взяла меня за руку и решительно потянула в сторону столика. Вечер прошел знатно. Мы немного выпили и поболтали о всякой ерунде, а затем сходили потанцевали вдвоем. Иногда на танцполе я чувствовал быстрое сердцебиение Лизы и всех находящихся людей на фоне музыки. И это было очень интересное чувство. Увлеченные друг другом, мы потеряли чувство времени, о котором нам тактично напомнил брат Лизы. Ее компания уже собиралась расходиться, и они решили позвать и подругу с собой. Страстно поцеловав девушку на прощание, я взял у нее номер телефона, после чего мы уже попрощались, а Лиза ушла вместе со своей подругой и братом. Проведя еще немного времени в клубе, я решил, что ничего интересного уже не произойдет, и направился к выходу. Хорошее место, надо будет еще разок сюда заскочить. На улице около клуба все еще было много людей, даже несмотря на столь позднее время. Возвращаться в отель я не спешил, а потому решил пройти квартал другой по улице. Как я уже успел заметить, по ночам здесь может случиться самое разное, но сейчас мне было наплевать, не сегодня. Да хоть сам Джокер выпрыгни из-за угла, размажу по асфальту и пойду дальше. Неоновые вывески, случайные прохожие, группы подростков, бездомные, самый разный контингент собирался на этих улицах. По дорогам проезжали дорогие машины и полицейские патрули. Ночь была живой, сейчас совсем другие люди были хозяевами на этой улице и совсем другие звуки заполняли эти темные кварталы. День и ночь Готэма отличались прямо как день и ночь. Вот такой вот идиотский каламбур. Заскочив в круглосуточный магазин за запасом пищи, я подумывал взять на завтра выходной. От всего. Я, конечно, сейчас постоянно этим занимаюсь, но хотелось чего-то по-настоящему нового. Следовало слетать куда-нибудь подальше, может быть на море, или в горы, а может на остров к амазонкам. Нет, это уже слишком или не слишком, одно было решено точно, на природу, а там может и подразберусь с оставшимися способностями. Буду аки-буддистский монах познавать дзен. Целый час думал о том, куда же сегодня полететь, попутно совмещая это с тренировкой по визуализации звуков. Должен признаться, что подвижки в этом деле были и даже очень неплохие. Я отлично представлял карту всего отеля посредством одних лишь только звуков. Очень сложно описать словами, на что это было похоже. Прямо как зрение, но без красок и с обзором на 360 градусов. Можно сказать, я видел ушами, как бы глупо это ни звучало. Другое дело, что я понимал, насколько же маленькую часть своего потенциала я сейчас использую. По моим дилетантским прикидкам, эта способность могла охватывать целый город, а в потенциале покрывать расстояние в разы его больше. Просто сейчас мне необходимо было чуть больше практики, и дело будет развиваться намного лучше. Да и не только эта способность требовала проверки и практики. Я так и не понял, как работает мое тепловое дыхание, и насколько же конкретно сильнее я стал. Однозначно, надо проверять. Отбежав чуть подальше от города и от автострады, я плавно перешел на полет. А теперь, необходимо оказаться где-нибудь поближе к природе и подальше от любопытных глаз. На север, пару сотен километров, думаю, будет достаточно. Уже пролетая над густым лесом, внизу я заметил наиболее подходящее место. Здесь протекала некрупная речка, а неподалеку от нее находились пещеры и скалы. Идеальное место. Лес, камни, река и свежий воздух. Час спустя. Вау. Нет, не так. Вау. Для начала я просто ударил здоровенный ствол дерева, который в ту же секунду буквально взорвался на тысячи деревянных осколков. Осколки разлетелись с ужасающей силой и скоростью, и, пожалуй, если бы кто-то находился рядом, то он однозначно пострадал. Однако для того я здесь и находился, чтобы на практике понять, с чем теперь имею дело и не допускать подобных ошибок в обычной жизни. Около пещер я нашел несколько здоровенных валунов и на них то и решил испытать свою силу. Даже самый легких из них на вид был не меньше сотни килограмм. Приподняв самый мелкий, я с необычайной легкостью подкинул его в руках и также ловко поймал, после чего уже поставил его на место. Затем проделал тот же незамысловатый эксперимент со всеми оставшимися камнями, которые были не в пример больше. Забавно, но я не испытывал даже никакого напряжения в мышцах. Это было слишком легко. А теперь последует краш-тест. Сжав в руках настоящую скалу, я раскрошил ее на части. Пожалуй, это мне определенно понравилось. Ха-ха, Халк ломать. Дальше я ударил по громадной каменной глыбе, торчащей из земли, и она разлетелась на куски. Это, мать его, было круто. Теперь мне становилось понятно, почему все зеленые так любили ломать и крушить, а кому это не понравится. Чувствуешь себя всесильным, способным буквально на все. Да с такой силой можно горы свернуть. Так, что-то меня опять заносит. Мне кажется, или в последнее время я стал излишне эмоционален. Кстати, насчет силы. В некоторых отрывках из воспоминаний Кента мне удалось вспомнить то, как он поднимал очень большие и тяжелые объекты, а они, вместо того чтобы развалиться на куски, нарушали законы физики и оставались целыми и невредимыми. Точно так же, когда он на большой скорости переносил что-нибудь хрупкое, то объекту перемещения это совершенно не вредило. В этом была определенная странность, да и Супермен сам все это понимал. Но вот фрагмента памяти о том, выяснил ли он, в чем дело, увы, не было. Жаль, конечно. Я помнил, что у спидстеров вроде Флэша существовала специальная аура, которая позволяет им переносить предметы и людей без малейших повреждений. А вот что было у Супермена, точная информация отсутствовала. Были, конечно, догадки, что он неосознанно воздействовал на поднимаемые объекты при помощи манипуляций с гравитацией, или создавал силовые поля, которые сохраняли структурную целостность предметов, а быть может, это и вовсе был тактильный телекинез. Что-то более конкретное мне было неизвестно. Быть может, если я встречу подходящих ученых или самого Супермена, то обязательно спрошу у них об этом. А так, это гадание на кофейной гуще. Хотя, наверное, Бэтмен тоже знает абсолютно все о способностях Кларка, так же как и Лекс Лютер. Наконец-то понял, как работает мое дыхание. Все оказалось, как обычно в моем случае, необычно. Насколько мне известно, Супермен был способен замораживать своим дыханием, но мой аналог его способности, напротив, обдавало жаром. Вернее, не просто жаром, а самым настоящим пламенем. Первый раз использовав его, я как будто запустил перед собой напалмом. Хорошо еще додумался сделать это не в сторону леса. Потом пришлось тушить последствия ледяными лучами, что выходило не очень-то и удобно. Слишком уж масштаб у этого дыхания выходил объемным. А ведь это я еще сдерживался. Отойдя на безопасное расстояние подальше от всей горящей флоры, я снова попробовал выдохнуть, только уже со всей силы. Аки — самый настоящий дракон. Уже перед тем, как выпустить воздух, я почувствовал сильный жар у себя в легких. Мгновением позже изо рта вырвалась белая струя раскаленной плазмы и, проносясь на десяток метров вперед, я чувствовал, что это было опасно. Смертельно опасно даже для очень сильных ребят. Ну или мне так казалось. Однако поддерживать такую интенсивность луча получилось не более 5 секунд, после чего струя огня быстро начала терять мощность, а я закашлялся. Горло было в порядке, но сами ощущения неприятны. Даже думать не хочется, насколько. Немного отойдя от тестирования, Во мне проснулся неожиданный интерес. А смогу ли одновременно стрелять из глаз и выдыхать огонь? Стрельба суперспособностями по-македонски. Этот эксперимент показал свою полную непригодность. Было слишком неудобно. Да и чувствовал я себя в этот момент, мягко говоря, по-идиотски. Но оно ведь было понятно. Тупая же идея. Еще немного поигравшись со способностями, я решил перейти к следующей стадии познания самого себя. Присев на землю по-турецки, я аккуратно взлетел над землей на полметра. Надо было разобраться в том, чем я сейчас являюсь. Я и так долго избегал этих мыслей. Кое-какие подробности перед появлением в космосе не так давно удалось вспомнить. Лабораторию, двух здоровяков с каким-то оружием и еще одного лысого мужчину в костюме. Разумеется, у меня были догадки, что это был за мужчина. Не могло быть совпадением мои способности, воспоминания Кента и этот задумчивый человек, который смотрел на меня с очень уж нездоровым любопытством. Определенно, это был Лекс Лютер. Раз уж в этом мире есть Супермен, то как же он обойдется без своего главного антагониста? Также были мысли и о том, что я тоже играю определенную роль. Кажется, во врагах у человека из стали был такой персонаж, как Бизара, и скорее всего это был я. Что я знал об этом Бизара? Хм, почти ничего. В нескольких мультфильмах, что я смотрел по ДЦ, он был полным идиотом, а в единственном сериале, кажется, фантомом. Но я же не то и не другое. Арр. Потеряв концентрацию, я плюхнулся задницей на землю. Ох, совсем забыл, что левитировал. Хорошо, начнем сначала. Допустим, я видел Лекса Лютера, и это именно он ответственен за мое появление здесь. Это выглядело разумно и логично. Но вот как он перенес мои воспоминания в это тело, хотя, сомнительно, что это был он. Ладно, сейчас не так важно, почему я оказался в том, в ком оказался. Вопрос в другом, будет ли Лютер искать меня, не знаю. Но встречаться с ним сейчас очень не хотелось. Наверняка у него были планы на меня, которые вряд ли учитывали мое мнение. Но другое дело, что сейчас я самостоятельная боевая единица, способная надрать ему задницу. Хорошо, конечно, если бы до этого не дошло. Поэтому пока, наверное, можно и не волноваться по поводу Лютера. Правда, и забывать о нем совсем не стоит. В конце концов, я сам вершу свою судьбу, как и отвечаю за свои действия. Мне не важно, что и про кого было показано в комиксах, фильмах и других масс-медиа, важно лишь мое собственное мнение. Стоит самому оценивать, кто герой, а кто злодей, кто нормальный, а кто нет. Я встал с земли и отряхнул пыль с одежды, поглядев по сторонам на беспорядок, что я оставил, лишь покачал головой. Ничего, скоро все по новой травой зарастет. А теперь, пожалуй, еще немного полетаю и можно будет возвращаться в Готэм. Глава 4. Ну вот и долетал. Знал же, что нужно вести себя тише, но все равно засветился. Похоже, что я случайно пролетел около военной базы, секретного объекта или чего-то подобного, поскольку за мной образовался хвост из двух истребителей, которые, к слову, стремительно меня нагоняли. И пусть я не слышал их переговоров, но внутренне понимал, что ничего хорошего от них не будет. А если все так, то сейчас было самое время линять отсюда подальше. Я стал быстро набирать скорость и высоту в попытке сбросить их с хвоста и, надо признать, это получилось, хоть и не сразу. Хорошо еще стрелять не стали, а быть может просто и не успели. Находясь сейчас в верхних слоях атмосферы, я очень быстро сваливал от места появления этих двух самолетов, разумно опасаясь появления тех, кто может быть гораздо быстрее их. Не нужно мне сейчас заводить врагов, совсем не нужно, да и хватило мне неба на сегодня. Некоторое время спустя, Готэм, очень быстро пробегая по дороге между очередным перекрестком, я услышал уже знакомый мне голос. Его сопровождали звуки выстрелов и звон бьющегося стекла. Идеальная память не подвела, и я сразу узнал этот голос. Он принадлежал Бэтгерл. Причем доносился он из места неподалеку. Один квартал на запад, на крыше здания. И дела у нее, судя по всему, шли очень неважно. Ха-ха, зачем ты снова делаешь это? Ну ты же не думала, что и в этот раз сможешь помешать мне. Всему приходит конец. Ты сама пришла в мою ловушку и в отличие от нашей прошлой встречи, сейчас я подготовился намного лучше. Раздались звуки ударов и еще несколько выстрелов. Хватит бегать, Бэтгерл. Смирись уже наконец. Ты все равно здесь умрешь. Пошел ты, чертов псих. Черт, не хотелось бы лезть в чужие проблемы, но ведь она не прошла мимо и помогла мне, когда я наткнулся на отморозков, пытавшихся меня пристрелить. А так уж вышло, что я привык отдавать свои долги. Поэтому, возможно, будет лучше перестраховаться и проследить за всем самому, а в крайнем случае действовать по ситуации. Уйдя с улицы в ближайший переулок, я натянул на себя капюшон и взлетел высоко в небо. Найдя взглядом место, где происходила стычка, я не удержался и ругнулся про себя. Дела и правда были очень паршивы. На крыше строящейся высотки рыжая супергероиня сражалась со здоровенным мужчиной с плащом в разбитой стеклянной маске. Рядом с ними без сознания валялись два других тела, имевших типичную бандитскую внешность. Девушка отчаянно отбивалась от мужчины в плаще, в то время как из бетонного укрытия неподалеку по ней стрелял еще один неизвестный. «Возможно, ты забыла, но ты все еще находишься в моем списке. Тебе и твоему списку придется встать в очередь». Удары девушки были техничны и хорошо поставлены, но сейчас им явно не хватало грубой силы. Уворачиваясь от очередной атаки своего соперника, она оступилась под выстрелами и попала в мертвую хватку здоровяка. Схватив ее одной рукой за шею, он с силой прижал рыжую к кирпичной стене и решил сказать Бэтгерл что-то напоследок. Оказывается, победно-злодейские монологи бывают не только в голливудских фильмах. «Не волнуйся, Бэтгерл, сегодня ты умрешь не одна, остальные присоединятся к тебе в полночь. Не в моих правилах оставлять даму в беде». Поэтому, решив, что даже если у девушки и есть какой-то план, то он вряд ли может быть лучше моей помощи прямо сейчас. А даже если и так, то разбираться будем уже потом. Пролетая на максимальной своей скорости к мужчине в плаще, все еще что-то говорящему Бэтгерл, я с легкостью оттолкнул его в сторону. Моя задумка успешно удалась, но, видимо, скорость, с которой я летел, плюс даже столь слабый толчок стал для этого мужчины немного перебором. Он выпустил из рук Бэтгерл и отлетел на несколько метров в сторону, чуть не пробив собой бетонную плиту. Интересно, он там жив остался? Переведя взгляд на приходящую в себя девушку, я тут же поймал пулю в спину от скрывавшегося за укрытием стрелка. Вот тебе и зазевался на секунду. Без труда обогнув траекторию трех последующих выстрелов, я стремительно подошел к нему в упор и легким касанием щелкнул по шее, оставляя этого неудачника валяться на земле. Сразу же оглядевшись по сторонам на наличие других угроз, ничего не заметил и позволил себе немного расслабиться. Направляясь к приходившей в себя девушке, прижавшейся к стене, я оценил ее состояние. На первый взгляд ей досталось немало. Ранее замеченные мною шикарные волосы теперь были растрепаны. На ее костюме виднелись царапины от пули и внушительные вмятины от ударов. На открытой части маски виднелась разбитая губа. А если добавить к этому последние удушающие от этого здоровенного психопата в костюме, то состояние ее здоровья вселяло нешуточную тревогу. «А ты еще кто такой? И что тут делаешь?» «Устала?» – спросила девушка. Девушка не пыталась сейчас подняться и просто переводила дыхание. «Да вот, просто мимо проходил», – развел я руки в стороны, – «и увидел, что у тебя проблемы». «Ух», – рыжая скривилась от боли. «Не скажу, что не справилась бы сама, но спасибо». «Ни за что, однажды ты меня тоже выручила. Нужна помощь, ничего не имею против. Тем более ты говоришь, что я тебя выручила». «Ага, все верно», — кивнул я. «Так кто же ты? Я тебя здесь раньше не видела. Можешь звать меня Алекс. Может быть, тебе надо в больницу, а то видок у тебя еще тот». «Нет, я в порядке». «Уверена?» «Ага». Я протянул ей руку и помог подняться на ноги. Она пристально вгляделась мне в лицо, и ее глаза на секунду расширились. «Постой, я тебя узнала. Ты тот парень, которого чуть не пристрелили в переулке рядом с отелем Starless. У тебя отличная память», — с уважением заметил я. «А теперь, может, объяснишь, что здесь происходит?» Она медленно обошла человека в плаще и маске, после чего связала его и других, валяющихся неподалеку, аналогом веревки со своего пояса. «Расскажу», — кивнула девушка. «Но только после того, как объяснишь, кто ты такой и откуда здесь появился. Не доверяешь?» Усмехнулся я. «Не, веришь или нет, но здесь стоял такой грохот, что не услышал бы вас только глухой. А когда я уже прибыл на место и увидел все это, я оглядел валяющихся без сознания мужчин и пощелкал пальцами в попытке подобрать верное слово, безобразие, то решил действовать исходя из ситуации». «Услышал?» – удивилась рыжая. «На крыше пустого двадцатиэтажного здания, ты нас услышал? Эй, не будь такой мнительной. У каждого из нас свои таланты. Ну а теперь, расскажешь?» «Ладно, полагаю, это не повредит. Этот парень», — она показала на мужчину в маске, — «называет себя Зеркало, и раньше он служил в отделе УБН, управление по борьбе с наркотиками. Не буду вдаваться в детали, но во время службы он конкретно тронулся крышей и приблизительно год назад устроил пару взрывов в городе, тем самым убив несколько человек. Жертвами он выбирал людей, которым удалось выжить в несчастных случаях. Он объяснял это наказанием за их везение или их роком, судьбой, да в целом это сейчас и не важно. Важно то, что 10 месяцев назад его посадили в Аркхем, причем на очень долгий срок. Вот только он каким-то образом выбрался оттуда, и если раньше он работал один, то теперь у него появились сообщники. Не знаю, где он их нашел и чем подкупил, так же как и где все это время скрывался. Вот как, задумался я, и что ты от него узнала? Все это, рыжая обвела руками крышу, было заключительной частью его ловушки, расставленной на меня, но вот тебя они здесь не ждали. Ну а остальное ты скорее всего и слышал. Ага, и мне это очень не понравилось. Добро пожаловать в клуб, ядовито ответила девушка. А этот, зеркало сказал нам, что в полночь они умрут. Как нам узнать, кто они? Нам, удивленно переспросила Бэтгерл, зачем тебе в это вмешиваться? Ну, я уже давно хотел проверить, чего я стою на самом деле. Да и влез уже во все это дело, так почему бы не довести его до конца? Девушка задумалась. По рукам, напомнил ей о себе. Хорошо. Бэтгерл подошла к зеркалу и начала обыскивать его костюм. Найдя что-то у него в кармане, она вытащила листок бумаги. Разглядев его, я понял, что это был список. 5 имен, 2 из них уже были вычеркнуты, оставались только Пол Уэйт, Джоанна Роджерс и Бэтгерл. Хаем, это упростит задачу. И как будем их искать, Холмс? Значит, в твоих талантах нет поиска людей? С хитрой улыбкой спросила рыжая. Увы, покачал я головой. Бэтгерл достала свой гаджет-телефон, попутно объясняя мне свои мысли. Люди из списка должны были засветиться в новостях. Этот парень не слишком копает с подобными случаями, иначе имен было бы намного больше. Зависнув немного в телефоне, рыжая нашла необходимую информацию. Пол Уэйт, альпинист, которого спасли из-под завалов спасатели, а на Джоанну Роджерс было совершено нападение, но ей повезло, и проходящий рядом коп спас ее и арестовал нападающих. И как нам это поможет? Завалы и нападение, ХМ, пока не уверена. Сейчас я найду их домашние адреса. Через несколько минут у нас были два адреса, расположенные на противоположных концах города, а до полуночи оставалось чуть больше 40 минут. На тебе, альпинист, Робинсвилл 35, квартира 183. Запомнил? Да, запомнил. А что с этим зеркало? Я подала сигнал в полицию. Так как он в розыске, то они запрут его надолго. Ему бы дотянуть еще до их приезда. Пожалуй, тут не только в полицию надо звонить, но и в скорую. Хотя, вон какой здоровый. Дотянет, куда он денется. Хорошо, тогда я пошел. Я уже было развернулся, как услышал ее окрик. Стой. Она очень внимательно посмотрела мне в глаза. Я ведь могу тебе доверять. Правда, я все сделаю, с уверенностью ответил я. Возьми это, девушка протянула мне какой-то круглый девайс. Коммуникатор, пояснила она. Как только доберешься до места, свяжись со мной, нажав на него. А теперь, вперед. Осталось не так много времени. Супергероиня выстрелила из своего бытогарпуна и на тросе спустилась на улицу вниз. Мгновением позже девушка скрылась за поворотом дома. Решив, что мне тоже не стоит терять время, я взлетел вверх и направился на полученный мною адрес. За проведенное здесь время, я идеально помнил карту Готэма, поэтому отлично представлял, где находится этот Робинсвилл. Хорошо, что ночью в большом мегаполисе редко кто обращает внимание на небо, да и в целом, летать в разы комфортней, чем просто бегать. Но вот приземляться уже не так удобно. Приходится высматривать подходящее место, что занимает минуту-другую. Нужное мне здание нашлось довольно быстро. Это был дорогой частный дом с охраной, и местные его обитатели явно не бедствовали. Не став терять времени, я проскользнул мимо двух охранников на первом этаже и помчался по лестнице, ища нужную мне квартиру. Уже на 18 этаже остановился перед нужной мне дверью и задумался, что же делать теперь. Постучать и сказать: «На вас случайно псих-террорист не нападал?» Вот уж вряд ли. За дверью отчетливо был слышен работающий телевизор, другая электроника и одно человеческое сердцебиение. Из этого можно было сделать очевидный вывод, что Пол Уэйт сейчас дома и он один. Но значило ли это, что угрозы для его жизни не будет? Может ли быть такое, что с поражением зеркала весь его план накрылся? Эх, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Аккуратно достав из кармана коммуникатор, Я активировал его и попытался связаться с Бэтгерл. «КХМ, КХМ, Бэтгерл», из наушника донеслось слабое шипение. «Я же сказала, связаться только когда прибудешь на место», произнес недовольный женский голосок. «Успокойся, рыжая, я на месте». «Уже?» — с нотками удивления переспросила супергероиня. «Уже. И кажется, Паул в квартире один, вот только никакая помощь ему не нужна. Это очень странно. Не думаю, что зеркало соврал, но и времени до полуночи еще». На том конце повисла пауза. «Бомба, бомба», — пришлось переспросить. «Да, в прошлый раз перед тем, как его посадили, он взорвал два поезда. Если предположить, что наш альпинист чуть не погиб под завалом, то, возможно, теперь он умрет во взрыве под завалом собственной квартиры», — продолжил я за нее. «Все это немного натянуто, тебе не кажется? Когда имеешь дело с разными психопатами, то приходится проверять даже самые странные догадки», — устало ответила девушка. «Интересная у тебя жизнь». В ответ мне была лишь тишина. «Хорошо, хватит трепа, пора браться за дело. Значит, где-то в квартире может находиться бомба, и сейчас мне не помешало бы видеть через стены, но чего нет, того нет». Громко постучав в дверь, я обдумывал, что же мне сейчас делать. Отодвинуть хозяина и искать бомбу, или сразу вырубить его, чтобы тот не мешался, а может попытаться все объяснить, кто там. Раздался громкий мужской голос из-за двери. «Паулуэйт», — я услышал щелчок замка, и из открывшейся двери на меня выглянул молодой мужчина. «Да, это я. Что вам нужно?» «Стала известна информация, что на вас может быть совершено нападение. Кто вы такой?» Только что спокойный вид мужчины сменился на очень напряженный и агрессивный. «Я здесь для того, чтобы помочь вам. Не знаю, что вам нужно от меня, но вы ошибаетесь. А теперь уходите». Паул попробовал захлопнуть перед мной дверь, но она наткнулась на мою руку. «Я вызову полицию». Альпинист заметно побледнел и попятился назад. «Отлично, теперь я еще и выгляжу как какой-нибудь бандит или злодей. Может попробовать его успокоить, а то еще случится чего плохого». «Успокойся, Паул, я здесь не для того, чтобы навредить тебе. Человек, называющий себя зеркало, возможно, поставил у тебя в квартире бомбу. Поэтому возьми себя в руки и помоги мне ее найти». Паул и без того весь бледный стал и вовсе белее мела, после чего закивал как безмозглый болванчик. Я даже испугался, подумав, не перестарался ли. Тем более, так кричать на человека, который, в принципе, мне ничего не сделал, неправильно. Ладно, найти бомбу сейчас первостепенная задача, и отвлекаться на что-то другое очень нежелательно. Я вошел в режим ускорения и начал прочесывать квартиру снизу до верху. Мгновение спустя я наткнулся на то, что искал. Здоровенное прямоугольное устройство с таймером находилось внизу старого платяного шкафа с одеждой и отсчитывало на своем циферблате 20-ю минуту. Время есть, это уже хорошо. Но все же, что делать? У меня не было навыков сапера. Недолго думая, решил снова связаться с Бэтгерл и узнать о ее познаниях в разминировании бомб. «Бэтгерл, я нашел бомбу. Есть какие-нибудь мысли, что мне с ней делать?» «Сейчас не самое». В динамике раздались звуки выстрелов, а за ними удары и женский крик на заднем фоне. «Удобное время. Свяжись со мной позже». «Понятно. У рыжей сейчас своих забот хватает. Но, блин, у нее всего лишь бандиты, а у меня, мать ее, бомба. Ладно, сейчас я просто возьму ее и аккуратненько выкину куда-нибудь в космос». Плавными движениями, стараясь ничего не растрясти, я попытался обхватить ее и поднять, как из-за спины услышал вопрос от горя альпиниста. «Ты уверен, что сможешь ее обезвредить?» Я закрыл глаза, сделал глубокий вдох-выдох и сосчитал до 10, после чего развернулся и спокойным голосом ответил. «Да, Паул, спасибо за твои полезные комментарии. Может, ты хочешь сам попробовать ее убрать отсюда?» Паул поспешно замотал головой. «Я так и думал, а теперь не мешай мне». Чуть приподняв ее, я услышал глухой щелчок, а таймер переключился с 20 минут на 20 чертовых секунд. На экране рядом появилось сообщение. «Хорошая попытка, Бэтгерл. Хо-хо, а быть может, Паул справился бы намного лучше». «Обалдеть, уже не было времени на аккуратность». Промчавшись к балкону, я тут же спрыгнул с него, мигом пролетел над крышей здания и, хорошенько размахнувшись, бросил бомбу высоко в небо. Несколько секунд спустя в небе раздался крошечный взрыв. Вот только крошечным он показался бы только обычным людям. Я же со своими глазами-биноклями отлично понимал, что произойди такой взрыв прямо здесь, то Паулу Уайту и остальным его соседям смертельно не повезло. «Отлично, дело сделано». Услышав, как спасаемый мною Паул уже звонит в полицию, я все же решил показаться ему и рассказать, что угроза позади. Плавно приземлившись на балкон, я прошел в центральную комнату, где и нашел его завершающим свой звонок по телефону. «Все, бомбы больше нет, так что можешь спать спокойно». Довольный собой, я проинформировал владельца квартиры. «Я уже вызвал полицию, и вам лучше уходить отсюда», — все еще испуганно проговорил мужчина. «Вот тебе и спасибо». Только что отличное настроение вмиг стало раздраженным. «Конечно, и не надо благодарности за то, что спас твою задницу от психотеррориста. Это же такой пустяк», — не удержался я от колкости в его сторону. «Нет, правда, чувство, что кого-то спас, само по себе очень приятно. Но, блин, хоть бы спасибо сказал. Я, конечно, понимаю, что он за эти 10 минут многого натерпелся, и все же, вот будь на моем месте кто-нибудь более известный. Эх, да и ладно». Пару минут спустя я сидел неподалеку на крыше высотки, свесив ноги вниз, и просто смотрел на город сверху вниз. В голове крутились все недавние события. Хоть я и понимал, что из-за полученной мной силы все мои поступки выглядят блекло, но все же, сегодня я сделал что-то важное, помог нескольким людям. Может, поэтому я оказался здесь, в этом мире? Ха-ха, не думаю, что цель моего пребывания здесь столь незначительна. К счастью, мои занудные мысли прервал коммуникатор Бэтгерл. «Алекс», — прозвучал усталый голос девушки. «Алекс, ты на связи?» «Да, я здесь». «Паул жив и здоров, только что приехала полиция. Сейчас они разбираются во всем. Что с бомбой?» «Она», — я на мгновение задумался, подбирая правильные слова, — «была нейтрализована. Что насчет тебя? Ты справилась с другой целью?» «Ага, никаких бомб, только старые добрые бандиты. Полиция только что посадила их в машины». «Выходит, мы с тобой неплохо справились», — подвел я итог. «Да, наверное», — согласилась рыжая. «Что собираешься делать дальше?» «Без понятия», — честно ответил я и отключил связь. Уже положив коммуникатор на крышу, я приготовился взлететь, но резко остановился и задумался. Что дальше? Наверняка она уже мчится сюда на всех парах. Глупо думать, что в коммуникаторе не было жучка. Кстати, надо и одежду проверить. Пусть я не знал всего о Бэтмене и его воспитанниках, но одно могу сказать с уверенностью: вешать жучки для этих ребят — безусловный рефлекс. Помнится, в одном из источников Бэтмен так выяснил истинную личность Супермена. Но что дальше-то? Знакомство, вроде, прошло неплохо. Просто уйти? Не хотел я влезать во всю эту кухню с плащами, масками и пафосными речами. С другой стороны, отсутствие возможности поговорить хоть с кем-то начинает нервировать. Развлечение в ночном клубе не в счет. А ведь хочется, чтоб его. Я в другой мир попал, сверхсилами обзавелся, а даже не знаю, как здесь развивалась история, кто есть кто, и даже половина названий городов со странами в новостях ничего мне не говорит, а поделиться ни с кем. Рано или поздно, но я все равно выйду на контакт с местным сообществом плащей. Так стоит ли оттягивать неизбежное? А здесь симпатичная девушка, лично мне совершенно не опасная, да и ситуация у нее чем-то схожа. Так, может, это судьба? В принципе, я и так перед ней засветился, как только мог, да и не старался я скрываться. Хуже не будет. Или что, мне дрожать перед всеми этими героями и злодеями? Ну уж нет, я ничего никому здесь не должен, а потому буду действовать, как посчитаю нужным. 30 минут спустя, та же самая высотка. «Выходи уже, я знаю, что ты здесь». «Как ты узнал?» Из тени здания появилась женская фигура в плаще. «Гораздо интереснее, как ты узнала, что я здесь? Должны же у дамы быть свои секреты», — загадочно ответила девушка. «Это точно», — слабая ухмылка появилась на моем лице. «Если не хочет говорить, пусть не говорит». Я все равно догадывался, что это был непростой коммуникатор. И все же, уже поздно. «Почему, вместо того, чтобы идти домой и отдохнуть после всего, что случилось, ты пришла сюда? Назовем это обычным интересом». «Да, и что тебе показалось интересным? Кто ты на самом деле и для чего появился в Готэме?» Ее голос приобрел серьезный тон. «Сразу к делу. Чувствую себя прямо как на допросе», — изобразил я удивление. «Это не допрос, но я бы хотела, чтобы ты честно ответил на эти вопросы. Рекомендуешь, значит?» Это заставило меня призадуматься. «А что я вообще знал об Бэтгерл? Кажется, ее зовут Барбара Гордон, и ее отец — комиссар полиции этого города, а значит, довольно влиятельный мужик. Хотя, что-то в газетах на тему ее отца было, но я не придал этому значения. Также в наставниках у нее находится Бэтмен, то есть Брюс Уэйн, или же они не общаются. Черт, жаль, что я почти ничего о ней не знаю, а то, что знаю, нельзя назвать стопроцентно достоверным. Но по впечатлению, которое она уже успела произвести, ей можно было довериться, пусть и не полностью. По крайней мере, можно рассказать то, что произошло уже в этом мире. Быть может, так и правда будет проще. Хорошо, согласился я, расскажу о том, что случилось уже здесь. Не стоит ей знать о моих обрывках информации по этому миру в виде секретных личностей одних из самых сильных и влиятельных людей планеты. Пожалуй, над тем, кто я, ответить будет непросто. Но когда я проснулся, кажется, меня называли Б-Зеро. Б-Зеро, и что значит проснулся? Голос рыжий прозвучал заинтересованным. На самом деле я плохо помню этот момент. Повсюду была вязкая холодная жидкость, большой стеклянный резервуар и голоса вокруг. Возможно, это была лаборатория, не знаю, как туда попал или что там со мной делали, но, похоже, я сбежал оттуда. А что ты помнишь до этого? До лаборатории и того, как туда попал? Ничего. Хаем, что же они там с тобой сделали? Задумчиво протянула девушка. Я много думал об этом, и пришел к выводу, что, скорее всего, они меня и создали. Задумчивое лицо девушки на миг показалось крайне удивленным. Создали, но не смогли контролировать. Хаем, и вот я уже в Готэме. На моем лице непроизвольно появилась улыбка. Собравшись с мыслями, Бэтгерл задала новый вопрос. И как давно это было? Около недели назад. Значит, тебе всего 7 дней? Вот теперь рыжая и не скрывала свое удивление, начав что-то мямлить про себя, совсем как Супербой. Может ли это снова быть Энна Дублвехаерье? После чего полностью ушла в свои мысли. КХМ, КХМ, тактично пришлось напомнить о себе. Я здесь тебе не мешаю, нет, нет, постой. Значит, у тебя есть какие-то способности, ну, отличие от других людей? Да, согласился я, решив, что часть из них она все равно уже видела. Я сильнее и быстрее обычного человека моей комплекции, а мои чувства намного острее. И еще я умею летать. Быстро что-то обдумав, девушка сказала. Слушай, у меня есть друзья, и они смогут тебе помочь. Настало время удивиться мне, что она под этим подразумевает и зачем ей помогать мне. Помощь? Помощь в чем? Пристально вгляделся в ее лицо. Разве похоже, что мне нужна помощь? Сердцебиение девушки стало чуть быстрее. Ну, во-первых, у тебя скорее всего нет ни дома, ни документов. Да и полагаю, с деньгами не очень. Во-вторых, больше узнать о твоих возможностях и научиться полностью их контролировать, не причиняя никому вред. И, я правда хочу тебе помочь. Хаем, звучит искренне. Хотя, скорее всего, есть еще несколько скрытых причин. Проверить, не свихнусь ли я и не устрою местным жителям резню, или не будет ли мной кто манипулировать. Однако эта предосторожность была вполне логична. Не сказать, что мне так уж необходимо было все, что она перечислила, но несмотря на это, должен признаться, я был заинтригован. Звучит неплохо, но для чего тебе это? Не задать этот вопрос было нельзя. Девушка расслабилась, и ее сердцебиение снова стало спокойным. Иметь в друзьях такого интересного парня уже неплохо, а уж в должниках. Рыжая улыбнулась и подмигнула мне. Я же в этот момент немного завис, обрабатывая то, что сейчас произошло, но буквально сразу же улыбнулся в ответ и кивнул в знак согласия. Не скажу, что не справился бы и без твоей помощи, но так и вправду будет проще, и сразу добавил, если, конечно, ты не лжешь, не волнуйся. Мы из хороших ребят, попыталась успокоить меня Бэтгерл. Она достала блокнот у себя из пояса и, написав что-то в нем, вырвала листок и передала мне. Приходи послезавтра в 19:00 по этому адресу, только не опаздывай, договорились. И, кстати, я кинул девушке в руки ее коммуникатор. Кажется, это принадлежит тебе. Глава 5. Барбара Гордон. В последние месяцы дела у Барбары были совсем скверными. Не так давно ее и всю Бэт-семью взял в заложники Джокер и мастерски поиграл на их страхах, вместе с его фирменным безумием. Ее бывшего бойфренда чуть не подстрелил ее же отец, после чего тот чуть его не засудил. Она долгое время думала, что убила своего родного брата, оказавшегося серийным убийцей, пока ее заклятый враг Найтфол не раскрыла ей правду, что тот все еще жив. Так что, да, сейчас в ее жизни была отчетливая черная полоса, а тут еще и появление этого зеркала со всем его списком и планом. Целых 2 дня она потратила на поиск и разборки с его наемниками, а в самый неожиданный момент ударил он сам. Девушка не хотела признаваться самой себе, но, возможно, если бы не вмешательство этого Алекса, то все могло закончиться не так хорошо. Пусть у нее и оставался еще один туз в рукаве, но кто же будет отказываться от добровольной помощи? Только увидев этого парня, она сразу поняла, он метачеловек. Настоящий вопрос был лишь в его настоящих целях, мотивах и способностях. Однако, в тот момент были дела поважнее, чем расспросы, это спасение мирных людей от психопата. Ее интуиция подсказывала, что спасшему ее человеку сейчас можно довериться. А Барбара привыкла доверять своим чувствам и не продержалась бы так долго в образе Бэтгерл, если бы не научилась слушаться их. Да и стоило признать, что на тот момент у нее не было альтернатив. Успешно разобравшись с наемниками зеркала, она связалась с Алексом и после их небольшого диалога, ее профессиональный интерес в этом парне только вырос. Кто он такой, откуда, и не слишком ли удачно появился? Чуть поразмыслив, она все же решила встретиться с ним снова. Проследив его через встроенный в коммуникатор радиопередатчик, Барбара обнаружила его неподалеку от дома Паула Уайта, сидящим на крыше высотки. Задумчивый и в то же время немного загадочный, он словно ожидал ее, а потому совсем не удивился ее появлению. В очередной раз прислушавшись к своей женской интуиции, девушка решила не осторожничать с вопросами и расспросить обо всем напрямую.